Погоди, а отец ел? Ну, конечно, ел. А если бы и не ел? Дай мне побыть с тобой вместе. Я уж забыла, какой ты. Ну, доедай свои оладушки. Пойдем. Ну, не мешкай, пойдем. Пойдем, ах, Господи. В спаленке пахло чем-то чистым, домовитым. В этом запахе было что-то от ее неяркой улыбки, от ее черно-рыжеватых в проборе волос, от ее тела, навеки вечное засмугленного, крепко сбитого. Странно устроена жизнь. Но нельзя же сказать, что Бардин соединил свою судьбу с Ольгой потому, что жить без нее не мог. Разумеется, все произошло с его согласия. Но это, пожалуй, было согласие разума, а не сердца. Именно разума. Бардин словно выполнял завет Ксении. Нет, Ксения ему ничего не говорила, но он слышал ее голос. Сколько бы ни было детям лет, им нужна мать. Он брал жену, он брал мать своим детям. А потом свершилось непонятное. Эта женщина будто втекла в него. Господи, да любил ли он когда-нибудь так? Наверное, все свершила ее молодость, ее 32 года. Или нет, что-то было в ее любви беззаветное, напрочь все отметающее, и это побеждало. И потом ее готовность все сделать для него. О таких, как она, говорят, цельная натура. А может, все было в ее радушии, у нее не было плохого настроения? А возможно, в здоровье или в умении казаться здоровой? У нее хорошо действовали центры, сдерживающие боль. Даже тогда, когда иные стонали, она улыбалась или, по крайней мере, старалась не стонать. Но вот задача. Все это в ней было от природы или от ума? Иногда ему казалось, был в ней некий расчет бабий. Знает, где быть открыто радушной, даже бездумно щедрой, а где зажать сердце в кулак. Но Бардину не хотелось думать о ней худо. Поверить отцу значит расстаться с любовью, а это уж было совсем ни к чему. Он и прежде свыше с мечтой умел беречь ее. Он верил своему чувству. Когда любишь, надо не оглядываться. Он прочь гнал все плохое, даже теперь, когда вдруг вторгся Иоанн. К тому же он так верил в себя и свое могущество, что всякие опасения ему казались нелепыми. Сильнее кошки зверя нет, чепуха. Утром, провожая на работу, а заодно и в дальний путь, Ольга спросила его, «Кого оставишь вместо себя? В наркомате? А где же?» — рассмеялась она. «Не здесь, разумеется. У меня заместителем Хомутов, а что?» Ей не нравился Хомутов, по его рассказам, естественно. Утверждает себя в непрестанных возрождениях, и чем больше народу вокруг, тем он упрямее. Иногда возражает по инерции, очевидно считает, что согласиться с начальством значит поступить со своей независимостью. Но откуда это? Не хочет ли он сказать этим, пока вы тут загорали под ласковым солнышком Кузнецкого моста, мы были немцы? Не похоже. О фронте он вообще ничего не говорит. Даже как-то о всех дружка из протокольного отдела, который в деловом споре апеллировал к своему военному званию, которое было чуть-чуть выше дипломатического. «Нам об этом не обязательно знать», — сказал Хомутов мрачнее. «Но как все-таки одолеть его хроническую страсть к возражениям? Сказать прямо, чего доброго даст понять, что ты хочешь подавить в нем критическое начало?» До сих пор Бардин полагал, любую предвзятость можно победить доброй волей. А как тут? «Не боишься Хомутова?» — спросила она. «Да чего мне бояться его?» — произнес он так, будто бы все то, что ее настораживало в Хомутове, было вызвано не его рассказами. «Он человек стоящий». «Ну смотри», — согласилась она, усмехнувшись, и эта ее усмешка означала явно больше лаконичного «ну смотри». Егор Иванович сказал о Хомутове, «Он человек стоящий, полагая, что одним махом снимет все сомнения». Но они не снимались. Если говорить на чистоту, то ему было не очень уютно при одной мысли, что предстоит разговор с Хомутовым. Он считал, что положение заведующего отделом не давать ему никаких привилегий, тем более привилегии опаздывать на работу, и старался к 9 быть на Кузнецком. Он был на работе и в этот раз вовремя, и вдруг обнаружил, что Хомутова нет на месте. Во всех иных обстоятельствах он бы стерпел, но тут ему стало не по себе, он взорвался. «Почему нет Хомутова?» — воззвал он к юной Алевтине Сергеевне, месяц назад закончившей на комендельские курсы и определенной в отдел секретарем. «Я спрашиваю вас, почему нет Хомутова?» — повторил он вопрос, раздражаясь, и вдруг понял, что малодушная Алевтина Сергеевна, у которой от бардинского гнева белые кудряшки точно встопорщились, поймет его сейчас превратно. Именно Хомутов вел с нею предварительные переговоры перед тем, как она пришла в отдел. «Но что вы молчите?» — продолжал он настаивать, понимая, что это совершенно лишено смысла. «Разыщите и доложите, когда найдете».